Друзья, возмущенные моим поведением, презирают меня и не желают со мною знаться. Я один в целом свете. Покровитель мой удалился в почетную отставку и почил вечным сном, так что я возненавидел бы жизнь, не предавая ей моя безумная страсть, несмотря на все доставляемые ею муки, некое неизъяснимое очарование. Я живу, чтобы видеть ту, которую люблю, а чтобы жить, я должен ее видеть. Примечание. Почти дословная цитата из романа Бенджамена Констана «Адольф», 1816 год, заглавный герой которого пишет возлюбленной: «Я ни на что не надеюсь, ничего не прошу, я хочу только вас видеть. Видеть вас мне необходимо, чтобы жить». Это те самые строки Констана, которые отразились в письме Онегина к Татьяне. «Но чтоб продлилась жизнь моя, я должен утром быть уверен, что с вами днем увижусь я». Конец примечания. Это замкнутый круг, в котором я кручусь, словно несчастная белка в своем колесе. Не надеясь и не смея покинуть свою тюрьму, я брожу вокруг ограды, которая укрывает пеструшку и от кровожадности моих собратьев, и от самой страстной и почтительной привязанности, какую когда-либо испытывало земное существо. Я чувствую, что обязан нести свой крест до конца дней, и не роптал бы на судьбу, если бы только мне было позволено тешить себя мыслью, что прежде чем прервется череда моих дней и страданий, я смогу доказать этой пленительной особе, что достоин ее нежности или, по крайней мере, жалости. Вы так снисходительны, сударь, что вполне естественные обстоятельства, способствовавшие сближению моей судьбы с судьбой пеструшки, будут вам, возможно, не вовсе безразличны. Поэтому, если вы позволите, я поведаю вам о кровавом совете, который собрался прошлым летом и на который меня допустили исключительно из почтения к памяти моего отца. Ибо, как я уже говорил, наградою за мое пристрастие к жизни созерцательной и за полученное мною эксцентрическое и гуманитарное образование неизменно служили мне нещадные побои и язвительнейшие насмешки. Поэтому мое участие в этой вылазке, что обсуждалось тогда, представлялось всем вещью крайне сомнительной. Дело шло просто-напросто о том, чтобы в отсутствии хозяина и его собак напасть на скотный двор соседней фермы и учинить там резню, от одних приготовлений, которые волосы у вас на голове встали бы дыбом. «Простите», — смутился он, — «я не заметил, что вы носите парик. Несмотря на мягкость моего характера, я довольно охотно согласился сделать то, что от меня требовалось. Возможно даже, ибо глупая гордыня примешивается ко всем чувствам человеческим, я был рад доказать своим друзьям, что, несмотря на всю мою мечтательность, в минуту опасности я могу действовать так отважно, как того требуют интересы дела и ужина. Вдобавок, скажу откровенно, в ту пору заговор, одно воспоминание о котором приводит меня в трепет, не казался мне таким отвратительным, каким он был на самом деле, ибо тогда еще я не любил, а добрые или злые чувства пробуждает в нас вполне только любовь. Вечернюю порою мы беспрепятственно, не испытывая ни малейших угрызений совести, ворвались в плохо охраняемые пределы фермы и увидели там наших будущих жертв, большинство из них уже почивали. Вы знаете, что куры обычно ложатся спать спозаранку. Лишь одна еще бодрствовала, то была пеструшка. При виде ее странное смятение овладело мною. Вначале я счел, что меня влечет к ней естественная склонность, и упрекнул себя за приверженность этому пороку, однако вскоре я понял, что чувство, поселившееся в моей душе, совсем иной природы. Я чувствовал, как кровожадность моя тает от пламени ее очей. Я восхищался ее красой. Грозившая ей опасность лишь сильнее разжигала мою страсть. Что сказать вам, сударь? Я любил ее. Я ей в этом признался. Она выслушала мои клятвы, как особо привыкшая к почестям. Плененный без остатка, я отошел в сторону, чтобы обдумать способы спасения моей милой. Заметьте, прошу вас, что любовь моя началась с мысли немало не эгоистической. Случай достаточно редкий и потому достойный внимания. Поразмыслив о том, что мне следует предпринять, я возвратился к тем жаждущим крови лисам, с которыми имел несчастье состоять в родстве, и сделанным равнодушием предложил им поначалу для возбуждения аппетита съесть несколько яиц всмятку, ибо иначе мы можем прослыть обжорами, сроду не бывавшими в свете и не знающими правил приличия. Предложение мое было принято подавляющим большинством голосов, и это доказало мне, что лисов нетрудно провести, играя на их честолюбии. Тем временем я, снедаемый тревогой, тщетно искал способ дать невинной курочке понять, в какой опасности она находится. Не сводя глаз со злодеев, чьи безжалостные челюсти уничтожали в зародыше многочисленное куриное потомство, она томно клонила к палачам прелестную головку. Я испытывал невыносимые муки. Несколько товарок пеструшки уже нечувствительно перешли из царства сна в царство смерти. Петух спал без задних ног, даже не подозревая, что гарем его захвачен неприятелем. Ждать спасения было неоткуда. Горе пеструшки вселяло в меня некоторую надежду, ибо возлюбленная моя, предавшись ему вся без остатка, хранила молчание. Но я с ужасом сознавал, что стоит ей вскрикнуть, и она погибла. В довершении всех несчастий пришла моя очередь стоять в карауле. Надобно было оставить пеструшку среди подлых разбойников. Я колебался. Внезапно счастливая мысль осенила мой встревоженный ум. Я бросился к воротам и через мгновение громким криком «Спасайся, кто может!» посеял панику среди лисов, большинство из которых успели завладеть другой добычей и вдобавок были слишком напуганы, чтобы покуситься на мое сокровище. Что же касается меня, то я возвратился в курятник и, лишь окончательно удостоверившись, что все мои товарищи его покинули, осмелился расстаться с пеструшкой, избавив ее от необходимости изъявлять мне признательность. Память об этой первой встрече, хотя к ней и примешивались сожаления, близкие к раскаянию, одна из немногих радостей, какие остались в моей жизни. Увы, ни одно из событий, которые последовали за тем вечером, когда родилась и созрела моя любовь, не могло заставить меня забыть ее. Сопровождая пеструшку всегда и повсюду, я не замедлил убедиться, что она отдает предпочтение известному вам крикливому султану. Я немало не заблуждался насчет того естественного влечения, по воле которого она отвечала ему любовью на любовь. Оба только и делали, что прогуливались крыло о крыло, угощали друг друга зернышками проса, поощряли один другого легким кокетством, а затем пугали деланной жестокостью. Говоря короче, сударь, они вели себя так, как от века ведут себя люди любящие, и презирали насмешки над своим поведением, которое в самом деле было бы смешно, не будь оно столь достойно зависти. Я был так привычен к несчастьям, что это открытие не застало меня врасплох. Я страдал, не жалуясь, но по-прежнему не расставаясь с надеждой. Несчастные влюбленные всегда продолжают надеяться на лучшее, особенно когда говорят, что не надеются ни на что. Однажды, когда я, по своему обыкновению, бесшумно бродил вокруг фермы, я стал невидимым свидетелем сцены, которая сделала мое горе еще более безутешным, немало не укрепив ту слабую надежду, что еще теплилась в моей душе. На беду я слишком хорошо знаю силу любви, чтобы предположить, что дурное обращение может ее истребить или хотя бы уменьшить. Если ты любишь, то чувство твое, как правило, разгорается от обиды еще сильнее. Так вот, сударь, это бессмысленное животное, именуемое петухом, било шпорами и клювом мою любезную пеструшку, а я, разгневанный, но бессловесный, был обречен созерцать эту ужасную картину. Как не желал я отомстить за муки любимой, страх скомпрометировать ее в чужих глазах, а также, надобно признаться, не менее сильный страх узнать, что жестокая краса, на защиту которой я встал, не спросив ее согласия, отвергает мою помощь, были сильнее жажды мести. Страдая, как вы понимаете, больше, чем она, я не без горечи читал в ее глазах выражение абсолютной, упрямой покорности. Я с великой радостью сожрал бы этого мужлана, но ведь это, увы, причинило бы ей боль. Сознание того, что я приношу свои желания в жертву ее счастью, помогло мне набраться терпения и дождаться конца отвратительной сцены. Сердце мое, разумеется, было разбито, однако я гордился тем, что одержал над своими страстями труднейшую из побед. Меж тем, мне предстояло выдержать с самим собой еще одно сражение. Петух, надо признаться, относился к безупречному чувству своей юной фаворитки с величайшим презрением и постоянно изменял ей. Пеструшка была слишком ослеплена любовью, чтобы это заметить. И мне, сопернику петуха, следовало бы ее предупредить. Однако, как я уже неоднократно говорил вам, сударь, я любил в ней даже эту ее привязанность, неоцененную и непонятную, и не согласился бы ради того, чтобы завоевать столь желанную для меня любовь, лишить мою возлюбленную драгоценнейшей из ее иллюзий. Подобные речи, я вижу, кажутся вам странными в моих устах. Я сам, припоминая множество ощущений, слишком мимолетных, чтобы память сохранила их надолго, и по этой причине опущенных в моем рассказе, с трудом могу понять себя. В такие минуты перед моим мысленным взором встает заботливый старый наставник с его уроками. Уединение, мечтательность и, главное, любовь довершили данное им воспитание. Я добр, в этом я уверен, и полагаю, что чувства и ум помогли мне стать выше моей породы, однако не подлежит сомнению, что в то же самое время я глубоко несчастен. Разве такое постоянно не происходит и с людьми? Что мне сказать еще? Истории неразделенной любви не отличаются разнообразием. Я с удивлением убеждаюсь, что тем, кто много страдал, нечего рассказать о своих муках. Многие люди находят в этом утешение. Быть может, тоже суждено и мне. Как бы там ни было, теперь вы имеете представление о моем безрадостном существовании. А я уже давно не мечтал ни о чем ином, кроме возможности однажды излить душу существу избранному. В тот единственный раз, когда я виделся с пеструшкой и мог свободно говорить ей о моей любви, если, конечно, тому, чьи движения и речи скованы робостью, позволительно вести речь о свободе, она выказала мне, как я и ожидал, такое глубокое презрение. Она отвечала на мои уверения и клятвы таким холодным и насмешливым тоном, что я решил раз и навсегда: я скорее умру, чем еще хоть раз стану докучать ей рассказами о моей злосчастной страсти. Мне довольно того, что я охраняю пеструшку и ее возлюбленного, прогоняя от их дома животных хищных и злобных. Нешуточное опасение внушает мне лишь одно из них, которое, к несчастью, обитает повсюду и почти повсюду творит зло. Это животное — человек. «Теперь», — добавил он, — «позвольте мне проститься с вами. Солнце близится к закату. Я не смогу уснуть, если не увижу, как пеструшка грациозно взбегает по лесенке, ведущей в курятник. Вспоминайте обо мне, сударь, а когда вам станут говорить, что лисы злы, не забудьте, что вам довелось видеть лиса, чувствительного и, следовательно, несчастного». «И это все?» — спросил я. «Разумеется», — отвечал брелок. «Если, конечно, вы не прониклись сочувствием к моим героям и не желаете узнать, что с ними сталось». «Я никогда не руководствуюсь сочувствием», — возразил я. «Но люблю, чтобы каждая вещь находилась на своем месте. Лучше узнать заранее, чем теперь заняты все эти особы, чем рисковать встретиться с ними в каком-нибудь месте, в котором им совершенно нечего делать и от посещения которого я мог бы воздержаться». «Так вот, сударь, тот враг, о существовании которого моего юного друга известил его острый ум, то существо, в котором праздность и гордыня цивилизовали кровожадность и варварство, человек, раз нужно нам его назвать, употребил злополучную пеструшку для воплощения старинной идеи насчет курицы с рисом, идеи, жертвою которой сделались уже многие курицы и многие из тех, кто их ест, ибо блюдо это отвратительно. Но жалоб по этому поводу вы от меня не услышите. Справедливость превыше всего». Примечание. Раз нужно нам его назвать. Реминисценция из басни Ла Фонтена «Животные, больные чумой». Басни. Том 7. Глава 1. Там, где у Нодье человек, у Ла Фонтена чума. Конец примечания. Пеструшка пала, а несчастный влюбленный лис, прибежавший на ее крик, заплатил жизнью за преданность, равной которой нам не сыскать. Я знал лишь одно исключение. Впрочем, мне не замедлили доказать, как дважды два, что мой герой мерзавец, каких мало, и с тех пор я стал очень жесток из боязни употребить чувствительность не по назначению. Всего не предусмотришь. Ну, а петух? Вслушайтесь. Вон он поет. Как? Тот самый? Боже мой! Разве это важно? Изменилась особь, чувства же остались прежними. И новое существо полно прежнего эгоизма, прежней грубости, прежней глупости. «Перейдем же к сути, друг брелок», — отвечал я. «Вы, я полагаю, до сих пор не простили петуху потери Аполлона?» «О нет, вы ошибаетесь. Я думаю, что могу утверждать. Никогда мое сердце не таило злобы против отдельных особей. Именно это, пожалуй, дает мне право ненавидеть многие вещи в целом». «Но разве не питаете вы против петухов того же предубеждения, какое я питаю против лисов? Я бы мог сплести вам о петухе такую же фантастическую историю, какую вы только что сплели мне о лисе. Не бойтесь, я не стану этого делать, тем более что вы также не поверили бы моей сказке, как не верю я вашей, ибо воевать против общепринятых представлений и твердить бессмыслицу, которой никто никогда не слышал, безрассудно». «Хотел бы я, — возразил брелок, — чтобы кто-нибудь объяснил мне, какой прок сочинителю сказки разделять представления, сделавшиеся общепринятыми еще во времена потопа, а может быть и раньше, и повторять те бессмыслицы, которые все уже слышали много раз. Об этом мы можем спорить до завтра, чего мы, однако же, делать не станем. Тем не менее, позвольте мне заметить, что если петух и не является собою образец всевозможных добродетелей, если его чуткость, величие и благородство в высшей степени сомнительны, из этого ничуть не следует, что курицам стоит всецело полагаться на преданность и чувствительность лисов. Меня вы не убедили, и я все еще пытаюсь разгадать, какую цель мог преследовать ваш лис. Если я это разгадаю, я буду меньше любить его, но лучше понимать. «Поверьте, друг мой», — печально сказал Брелок, — «видеть во всем только дурную сторону — большое несчастье. Мне частенько приходило на ум, что добейся наш лис взаимности от обожаемой пеструшки, он первым делом слопал бы свою милую. Я в этом не сомневаюсь ни минуты. Увы, сударь, я тоже. Но как же это досадно!» Примечание. Нодье был непреклонным противником всех многочисленных социальных теорий XVIII-XIX веков, которые исходили из тезиса о способности человека к бесконечному совершенствованию. Он считал, что человек в нынешнем его состоянии ни к какому совершенствованию не способен, а более совершенными могут оказаться совсем новые разновидности людей, которых Господь пока еще не создал, но, возможно, создаст в будущем. Тезис ничуть не менее утопичный, чем теории тех, с кем Нодье спорил. Персонажи из мира животных не однажды служили Нодье для доказательства того факта, что натуру усовершенствовать, так сказать, невозможно. Так в сказке «Бобовый дар и душистая горошинка» 1833 год он вывел волка, который утверждает, будто посвятил себя делу волчьего совершенствования и воспитанию волков, волчиц и волчат, ведущих зерноядный образ жизни. Но при первой же возможности показывает свой вполне кровожадный нрав. Смотрите, Нодье, сказки здравомыслящего насмешника, Москва, 2015 год, страницы 22-24, 77-79, конец примечания.